Глава 8. Часы сливались в один сплошной кошмарный сон. Липкий, грязный, с гнилым запахом прелой соломы. С утра я свернула и спрятала в углу старое одеяло, забросав его прогнившим от дневной жары сеном, которое сгребла руками с пола. Вновь сделала попытку стащить стягивающий шею тяжелый ошейник. Ломала горячее железо ногти, стараясь нащупать механизм замка, но все впустую. Он сидел на мне, как влитой. Приподнялась, опираясь на деревянный столб коновязи. Попробовала силой дернуть цепь, но удерживающие ее металлические толстые кольца были вбиты кем-то на совесть. Понимала, что не получится, но продолжала снова и снова тянуть оковы, нещадно сдирая ржавое железо кожу на ладонях. До тех пор, пока окончательно не выбилась из сил и снова не рухнула на пол. Упала прямо на колени, сильно ударившись о деревянный настил, и мгновенная боль прострелила суставы. Не смогла сдержать ни громкого отчаянного стона. Оперлась о стену двумя руками и обреченно склонила на них голову, крепко зажмуривая глаза, чтобы ни одна слезинка не смогла просочиться сквозь плотно сомкнутые веки. Снова услышала приглушенные нерешительные шаги по длинному коридору. Опять жалобно скрипнул засов, и я обернулась к вошедшему. На пороге, к моему удивлению, застыл молодой парень лет 19-20, не больше. Смотря себе под ноги, он склонился и поставил пустое ведро на пол, слегка сдвинув его ногой в мою сторону. «Пить!» — хрипло прошептала ему, с трудом раздирая слипшееся от жажды горло. Я освоилась в удушливой жаре, но тело не могло приспособиться. Измученный организм настойчиво требовал воды. Я не просто увяла, а почти засохла. Физическое истощение медленно убивало меня, словно скрытый яд, который не мгновенно, а неторопливо отравлял, высушивая внутренние органы. «Не могу», — тихо ответил незнакомец. «Нельзя, не надо приносить, ты эту подвинь». Я кивнула ему в сторону оставленной ветром бутылки. «Пожалуйста, всего пару сантиметров». «Нельзя», — развернулся и вышел, оставляя меня наедине с лениво убивающим одиночеством. Я опять опустилась на пол и легла, подтянув к себе колени и подложив под голову ладонь, как в далеком детстве. Через скудную прореху в крыше следила, как на солнце замысловато танцуют перламутровые пылинки. Со стороны улицы хорошо был слышен дружный мужской хохот, но я отлично понимала, что чужих на территории старой конефермы быть не может, поэтому кричать и просить о помощи бесполезно. Шумом только привлеку к себе нежелательное внимание. Я больше не следила за временем, продолжая лежать неподвижно с открытыми глазами, но не видя ничего вокруг. Стало темнее, значит, на землю опустились вечерние сумерки, которые совсем скоро принесут с собой могильный холод. Я ждала его. Если выбирать, то даже заморозки сейчас лучше, чем изнуряющая жара. Снова топот нетвердых шагов по коридору. Прислушалась. Кто-то остановился прямо напротив моей двери. Видимо, привалился к ней, потому что я услышала глухой стук и последующие за этим мужские смешки. Визитер явно был не один. Переминаясь ноги на ногу, непрошенные посетители не открывали дверь, но продолжали стоять совсем рядом. Я замерла. Старалась даже не дышать. Боялась своим рваным дыханием спровоцировать их на действия. Глупо считала, что если они не услышат меня, то просто уйдут. Но мои надежды не оправдались. Засов на двери раздражающе лязгнул, солируя на моих нервах, и я увидела внушительные силуэты двух мужчин, застывших на пороге. Медленно поднялась и села, безмолвно рассматривая вошедших. «Что, сучка, скучаешь?» Второй, молча обойдя говорившего, в темноте случайно наткнулся на оставленное ведро, запнулся, и оно покатилось по полу с громким железным скрежетом. Выругавшись, он грузно привалился к противоположной стене плечом, сохраняя равновесие. «Тише!» – пьяно шикнул ему первый. «Нам случайные свидетели ни к чему». Страх опоясал тело. Будто стальным обручем намертво стянул грудную клетку. В таких условиях и захочешь сделать вдох – не получится. Отталкиваясь от пола, отползла назад, забиваясь в угол. Подтянула ноги к себе, стараясь максимально сгруппироваться. «Но разве это поможет?» Первый сделал два шага ко мне и, наклонившись, легко ухватил мою ногу и резко силой дернул на себя. так, что меня спиной проволокло по старым доскам. «Пусти!» – заорала я, раздирая горло. «Пусти меня!» Отпихивая пьяного мужчину свободной ногой, изо всех сил пыталась вырваться, громко крича. Цепляясь пальцами за стену, впивалась в нее обломками ногтей, стараясь подтянуться назад в угол, но мое яростное сопротивление лишь забавляло и все больше распаляло насильника. Второй подошел и ловко скрутил мне руки, вытягивая их вверх над моей головой. Не церемонясь, сел сверху мне на грудь. Бедрами жестко фиксируя положение моего тела и склонился к лицу, обдаваясь сильным запахом выпитого алкоголя. На задворках сознания яркой сигнальной ракетой мелькнула трагическая обреченность, но я продолжала орать и вырываться, ерзая по твердому полу, стирая от доски пола тело в кровь, словно зазубренную терку. Легко удерживая мои запястья огромной ладонью, он освободил свою руку и с силой ударил меня по щеке. Так что зубы клацнули, и я лишь на несколько секунд, но отключилась. Этого времени хватило первому насильнику, и он проворно стащил с меня обтягивающие синтетические леггинсы вместе с плавками, отбросив их в сторону. «Тебе понравится!» Возбужденно пыхтит он, рывком раздвигая мои ноги и устраиваясь между ними. Второй, воспользовавшись секундным преимуществом, расстегнул ширинку своих джинсов и, приспустив трусы, вытащил вставший член, махнув им перед моим лицом. Свободной рукой он приподнял мне голову и, больно сжав волосы на затылке, прижал к себе, тыкаясь в мои сомкнутые губы своей эрекцией. Елозя им по моему лицу, сопя от сомнительного удовольствия. Я громко мычала, как немое раненое животное, делая безуспешные попытки увернуться. Ревела, не открывая рта, стараясь отодвинуться, отворачивая в сторону голову, но насильник крепко удерживал меня. Поэтому с каждым моим рывком в его сжатом кулаке оставалась прядь моих волос. Чувствовала, как первый пытается проникнуть в меня сухими пальцами, больно раздирая, и надсадно выла от физического бессилия. Пыталась оттолкнуться от пола ногами и сбросить хоть одного, но своим сопротивлением только раззадоривала извращенцев. Громкий выстрел, и оба насильника настороженно замерли. «Отошли от девчонки!» Повисшую тишину нарушало их частое возбужденное дыхание. «Следующий будет в голову. Любому из вас!» Услышала я уже знакомый мне ранее голос молодого парнишки. «У меня приказ!» «Ладно, малой, не грози. Мы же просто ее попугали. Никто из нас и не думал с ней забавляться». Чувствую, как оба отпускают меня, поднимаясь с пола. Отталкиваясь ногами, снова забиваюсь в угол, почти не дыша. Слежу за тем, как мужчины выходят из тесного денника, настороженно обходя вооруженного мальчишку. Слышу удаляющиеся шаги. Парень не может видеть меня. Темно, но я точно знаю, что он не отводит глаз. Нутром ощущаю на себе его пытливый взгляд. Молчит. А потом медленно достает телефон из своего кармана, разблокирует пальцем экран и делает вызов. «Малой, что-то случилось?» Слышу обеспокоенный голос ветра. «Девчонку пытались изнасиловать». Молчит. «Порвали сильно?» «Не знаю, здесь темно». «Живая?» «Живая». «Тогда не страшно». «У тебя все?» «Да», заканчивает он, но неожиданно для меня спрашивает. «Ветер может ей воды дать?» «Нет», — холодно отвечает изверг, и я слышу короткие гудки сброшенного им вызова.